Глава третья. Белая роза. С приездом семьи де Аберн началась новая, совсем новая жизнь. И в нашем скромном милом, и у наших соседей в графской усадьбе. Теперь не приходило ни одного дня, чтобы мы не виделись с нашими друзьями и не собирались в одно большое оживленное общество. То они приезжали к нам, то мы. Вернее, я с Ганей и тетей Мусей. Отец редко сопутствовал нам. Он продолжал без устали работать над делами имения. Ехали в Анино. Там мы играли в лаун-теннис, в крокет или же в маленькие игры в дурную погоду в комнатах. Иной же раз, вспомнив доброе старое время, читали, как бывало в детстве, вслух, Гоголя, Тургенева или Диккенса. К полному удовольствию мисс Гаррисон, очень любившей такие литературные, как мы их называли, вечера. Теперь наше общество как-то разделилось, разбилось на три группы. Хотя мы, по-видимому, и находились все вместе, одной тесной компанией. Этьен держался больше около меня и тети Муси. Этьен, словно возобновивший его детскую дружбу со мною, на каждом шагу, даже в мелочах, выражал мне свое искреннее расположение. Мы много спорили с ним о прочитанных книгах, много беседовали и были неразлучны во время прогулок. К нам чаще всего присоединялась Лили. Ганя же больше находилась в обществе Марии, с которой у нее находились постоянные общие темы для разговоров по вопросам хозяйства. Что же касается Ани, то она деспотически завладела обществом Ранцева и ни на шаг не отпускала его от себя, к огромному неудовольствию тети Муси, теперь почти окончательно лишившейся этого общества. Наш милый медвежатник совершенно подпал под влияние ловкой светской девушки, продолжавшей кокетничать с ним напропалую. Едва удавалось Александру Павловичу урваться от своей дамы, подойти к нам и вмешаться в нашу беседу на прогулке или во время игры в теннис или крокет, как они под самыми разнообразными предлогами отзывала его обратно. «Мсье Ранцев, спойте мне что-нибудь!» «Мсье Ранцев, расскажите мне какой-нибудь случай из вашей охотничьей жизни. Мсье Ранцев, дайте мне руку, я совсем не умею ходить по вашим трущобным дорогам», — говорила она, сопровождая свои слова очаровательнейшими улыбками. Дома, у себя или у нас, Ани брала гитару, привозимую теперь Ранцевым из Барка, каждый раз и просила его научить ее пению заунывных русских песен. Но голос у Ани был резкий и неприятный, совсем обратный ее очаровательной внешности, и пение вследствие этого не шло на лад. Иногда Ранцев заезжал за нами на своей бешеной белой тройке и катал нас долго по окрестностям. И тут Ани старалась одна завладеть его вниманием, не уступая его никому. Она во что бы то ни стало хотела научиться править лошадьми, к немалому неудовольствию мисс Гаррисон, находившей такое занятие далеко не подходящим для молодой девушки из старинной аристократической фамилии. Таким образом пролетел месяц, и скоро должен был кончиться срок отпуска Этьена. Не знаю, как мой товарищ детства, но я при одной мысли о предстоящей разлуке с ним чувствовала какую-то щемящую смутную тоску и тревогу. Октябрь стоял прохладный, но погожий в этом году. Скупое осеннее солнце баловало еще природу и давало возможность совершать нам дальние прекрасные прогулки. Стоял один из таких погожих ясных деньков за 3 дня до отъезда Этьена. Мы решили воспользоваться им, чтобы совершить последнюю далекую прогулку в монастырь, куда давно уже собирались ехать всей компанией. Этот монастырь лежал в 10 верстах от города на берегу реки и представлял из себя давнишний памятник русской исторической старины. Когда-то, когда шведы подходили к Новгороду, монахини этого старинного русского монастыря вместе с его святынями скрылись в подземелье обители и выдержали в нем 10-дневную осаду. Многие из них умерли от слабости и голода, а те, что вышли живыми из-под земли, казались по виду не лучше мертвых. Паломники и странники, навещавшие обитель, считали своим долгом заглянуть в подземелье, где была сооружена подземная часовня на месте погибших голодной смертью осажденных. За часовней находился знаменитый лабиринт, как его называли, то есть длиннейший подземный ход, ведущий в соседний лес, разветвлявшийся по пути на целую массу мелких ходов и лазеек, прорытых с целью запутать преследователей, напавших на след, и сделать затруднительнее выход из подземелья. Этот лабиринт интересовал нас много больше и самого монастыря, и подземной часовни. Тетя Муся, частенько навещавшая обитель, много рассказывала мне о нем. Я же передавала нашим друзьям эти рассказы, и они еще больше разожгли всеобщее любопытство. Решено было ехать в монастырь сразу после раннего деревенского обеда. К 2 часам дня вся компания собралась у нас в Милом. На этот раз они оделись соответственно обстоятельствам. Изящный скромный осенний костюм и маленькая фетровая шляпа были на ней в этот день. Старшие поручили нас тете Мусе. Ни Ганя с отцом, ни мисс Гаррисон, ни мадам Клео не поехали с нами. В тройку Ранцева села они, Лили, Мария и он сам. Я же, Этьен и тетя Муся поместились в нашем шарабане. С тихой, приветливой радостью встретили нас обитательницы монастыря. Мать Аделаида, старая мать Ефимия и молодая беличка Феша с ее худым, тонким, одухотворенным лицом древней христианской мученицы особенно обрадовались тете Мусе. «Давненько, давненько не бывали у нас, Марья Сергеевна. Что уж мы, а и сама мать игуменья стосковалась по вас. Не однажды изволила осведомляться, что де ордынцева барышня не жалует к нам. И вам, господа, несказанно рады. Пожалуйте с миром, гости богоданные!» — пела рыхлая мать Ефимия, сопровождая чуть ли не каждую свою фразу низкими монашескими поклонами. Такими же низкими поклонами встречали нас и Аделаида с Фешей. Потом все трое повели нас к игуменье. Эта игуменья, величавая, суровая старуха, когда-то в молодости потерявшая на войне горячо любимого отца и постригшаяся в монахини, оставшись круглой сиротою, встретила нас с особенным радушием. «Люблю молодежь, люблю видеть вокруг себя светлые, веселые, юные лица», — говорила она нам, угощая нас чаем со свежим сотовым медом, кренделями и булочками собственного монастырского изготовления. «Как-то на сердце радостно и светло становится, когда видишь вокруг себя молодую кипучую жизнь. Да, велика заслуга инокини, кое в обители спасется, но паче угоднее Господу заслуга спасшихся среди суеты и шума мирского». Каким-то проникновенным, глубоким голосом произнесла она, глядя куда-то вдаль в окно, поверх наших голов и перебирая четки. «Сейчас нам проповедь о спасении души начнет читать, по-видимому», — насмешливо улыбнувшись, шепнула Ани своей соседке по чайному столу, Лили, но не нашла в ней сочувствия своей неуместной шутке. Бойкую молоденькую швейцарку, очевидно, тоже захватила окружающая непривычная ей обстановка, невиданная еще никогда Лили. Маленькая уютная келейка с ее запахом кипарисового дерева, яблок и лампадного масла, большой киот в углу, степлившимися перед каждым образом лампадами, аналой с раскрытой книгой священного писания, положенной на нем, простая удобная мебель, скромная сервировка стола и сама мать Ольга с ее величавым строгим лицом и доброй улыбкой. Все это не могло не произвести должного впечатления на нас всех. И шутка Ани могла показаться только глупой и неуместной. К счастью, игуменья не расслышала ее шепота. Она разговаривала в эту минуту с Этьеном и тетей Мусей, просивших ее дать нам возможность осмотреть подземелье, часовню и лабиринт. «Часовню посетите с Божьей милостью, ничего против этого не имею. Там икону древнюю увидите во имя великомучеников Бориса и Глеба и Иоанна Воина. А насчет лабиринта мой совет — туда не заглядывать. Ненадежны стены подземелья, того и гляди обломятся. Нет моего благословения идти в лабиринт», — заключила она серьезно. Потом снова обратилась с расспросами чисто хозяйственного свойства к тете Мусе, к которой питала какую-то исключительную привязанность. «Ух, с плеч бремя скатилось! Пренесносная старуха! Это ваша мать-настоятельница!» Утрированно обмахиваясь платком и выходя на свежий воздух, насмешливо говорила Ани. «Я только и боялась, чтобы она не стала, как средневековый Савонарола, убеждать нас всех постричься в монахини. Эти четки, лампады, деревянное масло, сознаюсь, ужасно подействовали на меня», — заключила она свою речь звонким смехом. «Но ведь все это принадлежность той же родины, нашей милой родины, которую ты так любишь!» С тонкой улыбкой по адресу сестры произнес Этьен. Но Ани предпочла не слышать его замечания. «В часовню, мадам и месье, в подземную часовню идемте скорее!» Командовала она, хватая под руку Александра Павловича и увлекая его со смехом вперед. Мать Аделаида с Фишей, как из-под земли, выросли перед нами и, маяча впереди нас черными фигурами, повели нас в обительскую церковь. Здесь, подле ризницы, находилась небольшая потайная дверка, ведущая в подземелье. Несколько десятков каменных ступеней спускались вниз. В подземелье было светло. По пути в часовню через каждый десяток шагов горели толстые церковные свечи, вставленные в тяжелые подсвечники. Но вот неожиданный узкий подземный коридор, по которому мы шли по двое, расширился. И мы попали в небольшую пещеру. Крупные стены этой пещеры были сплошь покрыты иконами. Несколько паникадил спускались с потолка ниши, и огоньки лампад молча озаряли своим неверным, колеблющимся светом старинные изображения святых. Круглый ковер покрывал земляной пол часовни. Небольшой аналой с крестом и Евангелием стоял перед главной иконой, во имя которой была сооружена часовня. Великомученики Борис и Глеб смотрели с нее на молящихся прихожан благими, светлыми очами. «Здесь батюшка, отец Никандр, нас исповедует иногда. Тех инокинь и беличек, которые желают исповедоваться в часовне», — поясняла Феша. «Здесь как-то отраднее и легче в грехе каяться, вдали от людей и шума суетного», — добавила она с каким-то особенным, как мне казалось, выражением лица, далеким и чуждым всего мирского. «И тетенька ваша, Мария Сергеевна, очень часовню эту любит», — певучим шепотом произнесла мать Аделаида. Я оглянулась на тетю Мусю. Она стояла на коленях перед главной иконой. Никогда не забуду ее лица. Молилась ли она в эту минуту? Просила ли о чем Бога или жаловалась ему? Никогда не сумею решить, не знаю. Но меня поразило выражение нечеловеческой скорби, лежавшей на ее сразу осунувшемся, как будто исхудавшем и постаревшем в несколько минут лице. Уж позднее, по прошествии нескольких дней, я поняла тайный смысл этой молитвы. Кроме тети Муси, меня, монахинь и Этьена, внимательно осматривавшего часовню, здесь больше не было никого.